Глава 13. В каждом из нас живет свой демон. Он просто ждет подходящего часа. «Ваше благородие, пора вставать!» Насмешливый голос Бет, увы, не вырвал меня из теплых объятий сна. Проснулась я гораздо раньше, среди ночи, в холодном поту от кошмара, что просто повторил собой явь. Вернувшись в свою спальню вчера, я отпустила девушек спать. В гостиной на ночь остался только Энара, но он никак не смог повлиять на появление Истала. Просто потому, что Галец и Вантерфул решил не пользоваться дверьми. В мою комнату он попал через балкон, отчего-то забыв о порталах. Их мужчины могут беспрепятственно открывать в любую точку дворца. Увидев его за неплотным тюлем, услышав звук открывающихся створок, я внезапно очень хорошо осознала, что некромант зол. И тому имелись причины. Я не велела пускать его в свои покои, ему тут делать было определенно нечего. Но тем не менее, получала от девушек последние новости из казематов. Новости однозначно радовали. К условленному часу Галец и Брауш явился во дворец и получил возможность побеседовать с пленником. Но результаты этого разговора превзошли все его ожидания. Как я и просила, Берни назвал Лукстера-старшего заказчиком, обвинив его в смерти Ести и фактически тем самым подписав ему приговор. Через несколько минут после этого в темницу дворца попал и второй пленник. Его разговор с Алексом мне пересказали с точностью до слова, но волновал меня лишь результат этой беседы. Как я и полагала, от помощи менталиста Галец и Астер Лукстер отказался. Позвать же менталиста для Берни не разрешила я, обосновав это тем, что не могу доверить столь ценную голову во власть лучшего друга истинного убийцы Ести. Дворец Галец и Брауш покинул крайне недовольным, потому что назначить наказание для пленников предстояло именно мне. «Если вы хотите что-то сказать, говорите или уходите. Я собираюсь лечь спать», — произнесла я сухо, не имея ни сил, ни желания выслушивать от кого-то очередные нравоучения. У меня были абсолютно другие планы на эту ночь. Лежа под одеялом, я намеревалась войти в то состояние транса, что охватывало меня, когда я выпускала слишком много магии. Именно на этой границе я впервые встретилась с Амадином, увидела его глаза посреди белого дня, и лишь потом он стал приходить в приграничье между сном и явью. Я хотела попытаться связаться с ним в последний раз. Не скрывалась. Сняв тяжелое платье, давно переоделась в ночную рубашку, но смущения рядом с Истолом не испытывала. Спокойно расстелила постель, когда вдруг почуяла неладное. Оборачивалась медленно. Увидев мужчину на расстоянии вдоха от себя, я даже удивиться не успела. Только мысленно отметила его глаза. Черные, сейчас почти антрацитовые, что говорило слишком о многом. Куратор был болен, и, кажется, его болезнь до него все-таки добралась. «Истал», — позвала я, попытавшись увеличить расстояние между нами. Но сделать этого мне не дали. Самодовольная усмешка заняла его губы лишь на миг, а после эти губы вдруг впились в мои, в то время как меня больно дернули за руку. Захват оказался каменным. Я не стала дожидаться развития событий, которые изначально ничем хорошим закончиться не могли. Не сопротивляясь, позволяя мужчине себя целовать, мысленно призвала водную Хиксу. Кольцо нагрелось в ответ, давая мне понять, что Олли услышала мой зов и готова выполнить то, о чем я прошу. А просила я немногое. Мне нужна была вода. Много воды, чтобы утопить в ней одного некроманта, который больше себя не контролировал. Опасность, близкая смерть должны были вернуть его разум на место. По крайней мере, я на это искренне надеялась. Первые струи воды, вырвавшиеся из моих ладоней, ударили мужчине прямо в грудь, отбрасывая его от меня. На то, чтобы заполнить спальню водой под завязку, у меня было слишком мало времени. Приложившись спиной о кресло, фактически превратив его в обломки, куратор Вантерфул чересчур быстро вскочил на ноги, словно и не почувствовал боли от удара. Да он даже не поморщился. Его лицо вообще никак не изменилось. Ядовитая улыбка, от которой меня бросила в дрожь, будто приросла к его губам. Раз, второй, третий. Вновь и вновь он пытался добраться до меня, но струи воды на время охлаждали его пыл, раз за разом откидывая мужчину к стене. В конце концов, решив не тратить время, я по уже от зубов отлетающей формуле создала стеклянный куб вокруг Истала, быстро наполнив его водой до самого верха. «Лиция, у тебя...» После короткого стука дверь в мою спальню приоткрылась. «Угольки мне за пазуху! Ты что творишь? Ты же его сейчас утопишь! Не лезь!» Рванувшего к кубу Энара Оля остановила в один прыжок, попросту приземлившись на него сверху, с громким грохотом сбив с ног вместе с вытянутым столиком, на котором стояла ваза с цветами. Я же неотрывно наблюдала за Галецием Вантерфулом, даже не моргала, следя за каждым его движением. А он толком и не двигался. Невозмутимо сложив руки на груди, смотрел на меня в ответ с изрядной долей снисхождения, абсолютно не пытаясь что-либо предпринять на пути к собственному спасению. Он просто не верил, что я могу ему серьезно навредить. А я очень сильно не любила, когда во мне сомневались. Вода исчезла стремительно. Избавив куб от нее, я на расстоянии высушила одежду и волосы мужчины, воспользовавшись единственным заклинанием, которое у Энара получалось на отлично. Но на этом не остановилась. Влага начала испаряться из тела Истала. Он ощутил это буквально через несколько секунд. Застывшая на его губах улыбка стала натянутой. «Ты же не посмеешь, потерянное сокровище!» Внезапно прохрипел мужчина, словно змея или василиск. «Не посмею что?» — уточнила я и усилила напор. Организм любого взрослого существа состоял из воды чуть больше, чем на 60%. Потеря даже 1-2% уже существенно сказывалась на общем состоянии. Но я заходила все дальше. Чем меньше становилось воды в его организме, тем агрессивнее он должен был стать, а агрессия всегда заставляла делать ошибки. «Убить подобного себе!» Просипел куратор, падая на колени от злости, ударяя ладонями о стекло. На него наваливалась усталость и головная боль. «Некроманта?» — удивилась я. «Отчего же не посмею? Еще как посмею! Ведь ты не он!» «Не некроманта, глупая девчонка!» — рассмеялся, прокаркал белый, как полотно истол. «Демона! Ты ведь давно меня почу...» Мужчина не договорил. Окончательно обессилев, он рухнул на дно куба и потерял сознание. Тянуть из него воду я тут же перестала, но не его состояние стало тому причиной. Я просто не могла поверить в услышанное. Голец и Вантерфул никогда не был болен. Власть над его телом захватывал демон. Демон, назвавший меня подобной себе. «Что он сейчас сказал?» — приглушенно произнес придавленный Олиенара, а я вздрогнула от его голоса, потому что совершенно забыла, что у этой картины имелись незваные свидетели. «Взболтнешь кому-нибудь хоть слово?» — предупредила я и словно ожила, заметавшись по спальне. Для начала накинула на плечи халат и туго повязала пояс, а уже потом растворила куб и попросила Оли отпустить огневика. Он должен был привести кого-нибудь из слуг или гвардии, кого-нибудь не языкастого, чтобы они отнесли куратора в его покой и как следует приковали к кровати до утра антимагическими наручниками или цепями. И вот утро настало, а я все еще была не готова снова встретиться с Истолом. Знала, что его стережет Энара, так что ночь должна была пройти мирно для всех обитателей дворца, кроме меня. Кошмары, в которых я превращаюсь в демона, преследовали меня всю ночь. «Завтрак или ванна?» — уточнила зевающая Бет. Прямо посреди ночи им пришлось сменить огневика, потому время до утра они провели в моей гостиной. «Ванна», — ответила я, подозревая, что в ближайшее время все равно не смогу съесть даже крошки. «Рикола, моей гости тоже нужна помощь. С сегодняшнего дня ты приставлена к ней». «А кто она, твоя гостья?» — проявила любопытство землевичка. Бет я решила оставить при себе как раз потому, что для нее этикет и прочие радости дворцовой жизни были чуждыми. Пусть ее отец много лет служил в доме Фалдрудов, сама девушка необходимого опыта не имела. Что было мне только на руку. В ее присутствии я могла не бояться ошибиться и чувствовала себя свободно. Та, кому трон Страсбурна принадлежит по праву. Новости от Энара были? Если подруги и желали получить подробности из первых рук, то вида не показали. Я и сама хорошо ощущала, что тронь меня сейчас кто, и я тут же взорвусь. Ярость, непонимание, смятение и сомнения кипели во мне, превратив в бурлящий котел. С огромной радостью я хотела бы узнать, что произошедшее и услышанное мною ночью просто приснилось мне, но, к сожалению, это было не так. Хотя бы потому, что Энара до сих пор находился в спальне Истола, который уже не просил, а требовал его освободить. И я действительно собиралась это сделать. Намеревалась отправиться к нему сразу после того, как приведу себя в порядок в уборной и покажусь Есте, и чтобы она не чувствовала себя брошенной. Но все, как и всегда, пошло не по плану. Стоило мне выйти в коридор, как я натолкнулась на стайку придворных. С помощью Голец и Вантерфула их ряды заметно поредели. Сейчас у моих покоев стояли трое, двое из которых являлись советниками в разных отраслях, но в каких именно, я к собственному стыду не знала. Третьим же был помощник секретаря, который после преобразований получил повышение. Первыми заговорить со мной они не могли. «Что-то случилось?» — спросила я настороженно. «Ваше благородие, я вчера имел беседу с вашим женихом», — начал мой личный секретарь издалека. «И?» — подтолкнула я молодого мужчину к продолжению. «Не тяните, у меня мало времени». «И он должен был передать вам ваше расписание. Не передал?» Ни о каком расписании, кроме академического, я, естественно, до этого момента не слышала. Но оно у меня, оказывается, имелось. Мой запрет выпускать Истола в покое сыграл со мной злую шутку, и теперь я была вынуждена неотложно спускаться в главный зал, где меня уже около часа ожидали брачующиеся. По определению, брачный ритуал между двумя желающими всегда проводил Ести, реже Естия, но теперь это предстояло сделать мне. Пока еще я не являлась законной властью в Страсбурне, но я была единственной официальной властью, последним представителем рода Элис. По их мнению. «Что я должна буду сделать?» – подавляя волнение, спросил я, возвращая мужчине копию расписания. На учебу в академии в этом расписании времени у меня совершенно не оставалось. Впрочем, как и у девочек с огневиком. В какой-то мере мне даже было стыдно, что я изменила их размеренные жизни, втянув во все это. но им полагалось жалование и привилегии, о которых за стенами дворца мечтать не приходилось. «Ничего сложного», — спешно семенил за мной секретарь, то и дело касаясь пальцами своих очков. «Обмен клятвами давно происходит в свободной форме, никто не придерживается первоисточника. Как только жених и невеста обменяются обещаниями и преподнесут вам свои дары, вам необходимо дать свое благословение. Конечно, если вы посчитаете нужным его дать». «То есть благословение у меня фактически покупают?» — не сдержала я усмешки. А впрочем, пустую казну как-то нужно было наполнять, чтобы выплачивать жалования слугам и придворным чинам. В нашем бедствующем положении такие дары действительно являлись подарками судьбы. Закрома казначея были пустыми настолько, что по ним ветер гулял. «Это вопрос?» — совершенно серьезно уточнил мужчина. «Нет. После благословения от меня еще что-то требуется?» «Окропить молодоженов водой из чаши забвения. Так вы простите им все добрачные грехи, помогая встать на новый чистый путь. Сюда, пожалуйста». За предыдущие недели у меня было время изучить все имеющиеся лабиринты дворца, но дверь, в которую я вошла и которую для меня предусмотрительно с поклонами открыли гвардейцы, раньше на глаза мне не попадалась. Она была скрыта за тяжелыми винного цвета портьерами. Но ворвавшись в зал, я поняла, что это все тот же бальный зал первого этажа. Именно здесь я принимала многочисленные лживые соболезнования, также лживо благодаря в ответ. Просто на этот раз меня провели через вход, которым пользовался Ести. Заняв единственный трон, расправив складки вишневого платья, я кивнула гвардейцам на противоположном конце зала, тем самым дозволяя впустить желающих связать себя узами брака. Но открывать двери никто не торопился. «Мы все не можем здесь находиться вместе с вами», — пояснил секретарь, устанавливая чашу с водой на кованую трехногую подставку рядом со мной. «Свадебный ритуал священен перед глазом Всевышнего». «Но гвардейцы при этом останутся», — не спрашивала, а оглашала факт. «Вы правы, ваше благородие. Естия не может находиться где-либо без надлежащей охраны. Вы для этого слишком ценны». «Но я не Естия», — возразила я, жестом отпуская мнущуюся у подиума Бет. «Это пока. С вашего позволения, мы с этой милой леди будем ждать вас в коридоре». Насколько быстро постамент, на котором стоял недвижимый трон, наполнился людьми, настолько же быстро он опустел, а я осталась одна в присутствии около трех десятков гвардейцев. При этом их защита мне была совершенно не нужна. Кольцо слегка покалывало палец, а это означало, что Хикса была готова показать себя в любую минуту. Махнув рукой, я постаралась выглядеть доброжелательной. Мои проблемы совершенно точно не должны были омрачить праздник жениха и невесты, но как следует рассмотрев желающих связать себя узами брака, улыбаться я перестала. В бальный зал, словно лебеди в озеро, торжественно вплыли Йонтин и Дионика. Брюнетка была облачена в синее платье, которое отображало ее принадлежность к магии воды, а Ио себе не изменял. Он был во всем черном, и этот цвет лишь сильнее подчеркивал бледность его лица. Остановившись в трех шагах от постамента, эти двое выразили положенное мне этикетом почтение, но ни в одном из взглядов этого почтения не было вовсе. Невеста Ио смотрела на меня с долей превосходства, необоснованным злорадством и нетерпением, а сам некромант настороженно и решительно. Поставив передо мной тяжелый резной сундук, крышка которого словно невзначай распахнулась, позволяя золотым монетам и украшениям с громким звоном упасть на мраморный пол, Галц Лукстер вновь взглянул мне в глаза. «Огласите свои клятвы», — приказала я, не посмотрев на богатство, даже части которых наверняка хватило бы, чтобы построить и содержать новый дом покинутых как минимум целый год. «Ты получишь еще один сундук», — начал было Йонтин, заинтриговав меня, но Дионика его нетерпеливо перебила. «Ты получишь еще один такой же сундук, если отменишь мое заточение. А если нет?» — прошипела брюнетка, в то время как в голосе ее слышалась угроза, щедро сдобренная триумфом. «Мы всем расскажем о том, что Естия убила именно ты. Это ты вытянула его магическую защиту, позволив своему сообщнику, этому мерзкому оборванцу, сделать свое грязное дело. Ты можешь поглощать любую магию. Ио это видел. Ты все подстроила, чтобы занять трон Страсбурна и...» Вчера вечером Галец и Астер Лукстер сознался в том, что это именно он приказал слуге разобраться с Естием, произнесла я тихо, размеренно, неторопливо, глядя на этих двоих с жалостью. На данный момент Галец заключен под стражу и содержится в казематах дворца вместе со своим сообщником в ожидании моего приговора. В связи с этим рекомендую не разбрасываться богатствами семьи. Очень скоро они вам понадобятся. «Что это означает?» — требовательно спросил Ио, пока Дионика бледнела, почти сравниваясь цветом кожи со своим женихом. «Лишь то, что я уже сказала. Клятвы!» — приказала я, но тут же передумала. «А впрочем, я благословляю вас и без них. Живите долго!» Проговорив последнее пожелание, я поднялась и взяла в руки чашу забвения, но вместо того, чтобы окропить водой молодоженов, перевернула на них ее содержимое. В этот момент за свой поступок мне было совершенно не стыдно, потому что границы есть у всего. Мое терпение подошло к концу. Никто не смел мне угрожать. Ни тот, кто не сумел удержать язык за зубами, ни та, чья совесть давно умерла в страшных муках. Они до сих пор видели во мне девушку, что поступила в Академию проклятых на 2 недели позже положенного срока. Я себя этой девушкой больше не видела. Но кое в чем Йонтин и Дионика все же были правы. В день своей смерти Есть и не имел магической защиты. Когда это выяснилось, я решила, что это действительно моих рук дело, что это я вытянула ее, когда впитывала в себя всю магию незавершенного ритуала. Но ведь это не так. Своей защиты Есть и лишился гораздо раньше, иначе бы Берни просто не смог навредить ему. Неужели в этой истории действительно был кто-то третий? Кто-то, кто помог Берни или заставил совершить преступление, мотивируя либо же манипулируя? Во второй вариант я верила гораздо охотнее. «Свободные», — процедила я, глядя в окно невидящим взором, пока Дионика, судя по звукам, судорожно хватала ртом воздух, никак не ожидая холодного душа, испортившего ее прическу. Что творилось в этот момент с Йонтином, я даже знать не хотела. Мне было не до того. Дождавшись, когда эти двое покинут зал, я вызвала Бет и своего секретаря, наказав им до поры до времени перенести сундук в мою спальню. Все эти деньги я должна была передать Есте. Так было правильно, на мой взгляд. Ведь именно ей предстояло поднимать Страсбург. Но казначею доверять не приходилось. Я вообще никому не доверяла в этом дворце, за исключением нескольких человек. Стремительно миновав 2 коридора, то и дело отрываясь от сопровождающих меня гвардейцев, я решительно толкнула створку, за которой скрывалась гостиная, являющаяся частью покоев Истола. Сам мужчина нашелся там, где ему и полагалось быть, на кровати. Даже прикованным к ней. Безобидным он нисколько не выглядел. «Все вон!» — приказала я и с трудом дождалась, когда Энара покинет спальню. Сейчас даже секунда казалась мне вечностью. «Павлиция, как тебе в голову пришло заковать меня? А если бы кто-то навредил тебе за это время?» — разъярился Галец и Вантерфул. «Немедленно освободи меня!» «Не раньше, чем ты ответишь на один очень простой вопрос. Это ты надоумил Берни убить Естия?» В спальне, где не хватало света из-за плотно задернутых портьер, воцарилось молчание.